Удар этой засады в тыл Плещееву решил дело в пользу разбойников, которые взошли в беззащитный город и жили здесь целую неделю, грабя домы и забирая в плен жителей. Они забрали с собою только то, что было подороже и полегче, остальное побросали в Волгу или пожгли, пленников взяли на суда и поплыли дальше вниз. Ограбившие и зажегшие Нижний Новгород, они повернули в Каму и, помедлившие здесь некоторое время, вошли в Волгу. В городе Болгарах продали бусурманам жены девиц, плененных в Костроме и Нижнем, и поплыли в насадах по Волге вниз к сараю, грабя гостей христианских, а бусурман побивая. Они доплыли таким образом до самой Астрахани, но князь Астраханский перебил их всех обманом. Будучи занят отношениями ордынскими, великий князь Дмитрий не мог обратить большого внимания на подвиги волжан, как называли ратников Прокопа. Но окончивши дела рязанские, покойный со стороны Тахтамыша и для сохранения этого спокойствия, имея нужду в деньгах, Дмитрий решился разделаться и с новгородцами. В 1385 году приезжали от него в Новгород бояре брать черный бор по тамошним властям, причем дело не обошлось без ссоры. Новгородские бояре ездили на городище тягаться с московскими боярами об обидах, причем дворня, чать главного московского боярина Федора Свибла, побежала прямо с городища в Москву, не удовлетворившая новгородцев за обиды. Впрочем, другие низовцы, москвичи, остались в городе добирать черный бор. А в следующем году отправился к Новгороду сам великий князь с войском, собранным из 29 волостей, в числе которых упоминается Бежецкая и Новоторжская. Причиной похода были выставлены разбои волжан, взятие ими Костромы и Нижнего, и еще то, что новгородцы не платили княжеских пошлин. Новгородцы отправили навстречу к великому князю послов с челобитием о мире, но Дмитрий отпустил их без мира и остановился в 15 верстах от Новгорода. Полное собрание русских летописей, том 3, страница 94, «И стоя в Ямнях». Сюда приехал к нему владыка Алексей и сказал: «Господин князь великий, я благословляю тебя, а великий Новгород весь челом бьет, чтобы ты заключил мир, а кровопролития бы не было. За виноватых же людей великий Новгород доканчивает и челом бьет тебе 8000 рублей». Но великий князь, сильно сердясь на Новгород, не послушал и владыки. Тот поехал назад без мира, пославши наперед себя сказать новгородцам: «Великий князь мира не дал, хочет идти к Новгороду, берегитесь». Тогда новгородцы поставили острог и пожгли около города 24 монастыря великих и всякое строение вне города за рвом. «Много было убытку новгородцам и монашескому чину», — говорит летописец. Кроме того, великокняжеские ратники много властей повоевали, у купцов много товару пограбили, много мужчин, женщин и детей отослали в Москву. Новоторжцы, большие люди, вбежали в Новгород, и из иных властей много народу побежало туда же. Наконец, новгородцы отправили третье посольство к великому князю. Послали архимандрита Давыда, 7 священников и 5 человек житых, с конца по человеку, которым и удалось уговорить Дмитрия к миру по старине. Новгородцы взяли с палатей у святой Софии 3000 рублей и послали к великому князю с 2 посадниками, а остальные же 5000 рублей обещали взять на заволоцких жителях, потому что они также грабили по Волге. В то время, когда рать московская стояла под Новгородом, начальниками рати новгородской были князья Патрикий Наримантович, Роман Юрьевич и какие-то копорские князья. Ненаученные примером Нариманта, новгородцы продолжали принимать к себе на кормление литовских князей. В 1379 году приехал в Новгород Юрий Наримантович. В 1383 брат его Патрикий, которому новгородцы дали в кормление пригороды Орехов, Карельский город, половину Копорья и Лузское село. Но в следующем году ореховцы и кореляне приехали с жалобою к Новгороду на князя Патрикия, который приехал также в Новгород, поднял посулом славянский конец и смутил весь город. Славляне стали за князя и целые две недели звонили вече на Ярославовом дворе, а на другой стороне три конца собрали свое вече у святой Софии. Тысяцкий Осип с плотничанами и добрыми людьми перешел к Софийскому вечу, за что славянский конец с Ярослава Дворского веча ударил на его двор, но плотничане не выдали Осипа, били славян и ограбили их. Тогда три конца — Неревский, Загородский и Людин — вооружились на славянский конец и стояли у святой Софии на вече от обеда до вечерни. С ними сначала согласился и плотницкий конец, желая также идти на славлян, но на другой день отказался, и только три конца написали три одинаковые грамоты обетные «стоять заодно», а славляне с князем Патрикием все стояли на вече на Ярославовом дворе. Наконец все пять концов уладились. Отняли прежние города у Патрикия, а вместо них дали ему Русу, Ладогу и Наровский берег. Написали с ним договорную грамоту и запечатали навече на Ярославовом дворе. Под 1388 годом летопись упоминает о другой смуте. Встали три конца Софийской стороны на посадника Осипа Захарича, созвонили вече у святой Софии и пошли на двор Осипов, как рать сильная, все вооруженные, взяли дом его и хоромы разверзли, а посадник Осип бежал за реку в плотницкий конец. Торговая сторона встала за него вся. Начали людей грабить, перевозчиков отбивать от берега, лодки их рассекать, и так продолжалось две недели. Наконец сошлись в любовь и дали посадничество Василию Ивановичу. После того, как летописец перестал упоминать постоянно об избрании и свержении посадников, мы потеряли возможность представлять непрерывный ряд этих сановников и отличать посадников степенных от старых.